Часть девятая. Лаодикийская церковь. Откровение, третья глава, с 14 по 21 стих. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцем моим на престоле его. Откровение, 3 глава, с 14 по 21 стих. Все предыдущие шесть церквей имеют к настоящему времени уже полное свое оформление в истории. Лаодикийская церковь, церковь последующая и, очевидно, последних времен, вероятнее всего, еще не окончательно выявилась. Поэтому про нее нелегко говорить и трудно распознавать ее историческое оформление. Здесь могут иметь место лишь догадки. Из всех протестантских, отколовшихся от католичества церквей, следует выделить англиканскую, членов которой некоторые богословы называют англокатоликами. Англикане в значительной мере сохранили основы христианства. Они сохранили понятие о таинствах, три степени церковной иерархии, праздники в честь многих святых, церковные обряды, крестное знамение, коленопреклонение и так далее. С течением времени англиканство прогрессирует в отношении сближения его с древними установлениями церкви. Все более практикуется молитвенное обращение к святым, а с 1918 года вводится употребление при общественном богослужении прежде священных даров. Многие из представителей англиканской церкви стремятся к единению с православной церковью. Им даже удалось в период времени с 1922 по 1930 год добиться признания законности своей иерархии со стороны трех восточных патриархов – Константинопольского, Иерусалимского и Александрийского. Однако, наряду со стремлением объединиться с православием, англиканская церковь, с другой стороны, – стремится к сближению и единению с другими протестантскими церквями. При активном участии англиканской церкви в XX веке среди протестантов началось сильное движение за сотрудничество всех церквей, выразившееся в ряде многочисленных съездов представителей церквей, преимущественно протестантских. Во что выльется впоследствии это движение, сейчас предугадать невозможно. Также трудно еще судить о духовных основах новой церковной организации. Как указывалось выше, и лютеране ищут сейчас новых религиозных форм, и англиканство еще не стабилизировалось. Вместе с тем, может быть, этому движению суждено сыграть важную роль в истории западных церквей, отколовшихся от римской церкви. Отсюда можно высказать предположение, что последняя из семи малоазиатских церквей, Лаодикийская, является или англиканской церковью, возможно, несколько реформированной за последний период, или новой, достаточно мощной церковью, состоящей из объединившихся многих, если уже не всех протестантских, и, может быть, также несколько реформированных церквей. Этой церкви, Лаодикийской, не делается уже упреков, как церкви Сардийской, за пренебрежение старыми церковными обычаями и преданиями. Вместе с тем, ясно видна из Откровения близость этой церкви к протестантизму, так как отношение к ней Господа таково же, как и к Сардийской церкви. Так Откровение дважды делает Лаодикийской церкви, как и Сардийской, тяжелые упреки: «Ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Все это относится, конечно, не к внешнему состоянию церкви, а к внутреннему облику ее членов. Они несчастны и жалки, потому что Господь отвергает их, нищи добродетелями, любовью, смирением, воздержанием. Слепы, так как не видят своего жалкого духовного состояния. Наги, так как нет у них духовных одежд, духовных заслуг, достойных брачной вечери Агнца. Какое другое состояние может быть бедственнее этого? Но особенного упрека от Господа эта церковь заслуживает за свою теплохладность. Господь говорит ей: «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл». В этих словах замечательно то, что Господу милее холодность, чем теплохладность. Из физики мы знаем, что сильный холод является, так же как и тепло, фактором больших достижений в технике. Холодом техника пользуется для многих технологических процессов. По аналогии с этим, из массы людей, не знающих Бога, то есть холодных, можно выделить энтузиастов и деятельных людей, которые не щадят себя и своих сил, а иногда и своей жизни ради тех идеалов, которые горят в их сердце. Условия воспитания жизни не позволили им встретиться с истиной Христовой, и поэтому не по своей вине они не знают Христа. Но в них горят те же искры божественного огня самоотверженного служения ближним, который низвел на землю Христос. Не зная истины, они иногда бывают даже гонителями, то есть уже совсем холодными, а не равнодушными к ней. Таков был и апостол Павел до своего обращения. Таковы были и многие из прежде неверовавших, например, революционер Лев Тихомиров, ставший впоследствии выдающимся богословом. Уместно в связи с этим вспомнить декабриста Кондратия Рылеева и многих других. Они были холодны по отношению к Богу, но вместе с тем, можно думать, были милы Господу, как искренние и самоотверженные служители своему идеалу. Как мы знаем, Господь многим из них, подобно апостолу Павлу, давал познать истину лишь в конце жизни. Но есть другая категория людей, которые, как дар, унаследованный от родителей, получили в юности веру и воспитались в традициях и обычаях христианства. Но сердца их при возмужании оказались отданными не Богу, а миру с его страстями, обольщениями, развлечениями, сребролюбием и прочим. От веры у них остались только традиции и некоторые христианские обычаи. Живут они по законам мира, отдавая свое холодное черствое сердце любостяжанию, тщеславию, сластолюбию и так далее, ища славы, богатства, комфорта, развлечений. Здесь можно упомянуть про статью «Церковь без Бога», напечатанную в журнале «За рубежом» в 1967 году. В статье говорится, что в Федеративной Республике Германии, по анкетным данным, около 90% населения держится внешних религиозных обрядов, елка на Рождество, особый стол в дни христианских праздников. Но значительное количество заполнявших анкеты не верили ни в Бога, ни в вечную жизнь. Это живой пример секуляризации, обмерщения протестантских церквей. Такое вот лицемерие, языческий дух с оболочкой христианина, благочестие, отвергшееся своей силой, примирение в душе Христа и Велиара, смешение внешнего благочестия и сатанинского холода, то есть глубокого эгоизма, что и дает уже теплохладность. Такое лицемерие особенно противно Господу. Он с гневом выносит им страшный приговор. «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Здесь гнев подчеркивается таким сильным словом, как «извергну». Мы знаем, что извержение из уст бывает того, что особенно вредно и противно организму. Как часто Господь предупреждал людей против теплохладности. Евангелие полно этих предупреждений. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». Евангелие от Луки, 6 глава, 24-25 стих. О том же говорят и притчи о сокровищах в поле и жемчужинах. Ведь чтобы приобрести их, нужно продать все, то есть отвратиться от всего мирского. Особенно яркая несовместимость любви к миру и к Богу отражается в словах Господа, которые неизбежно покажутся странными и непонятными. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 26-27 стихи. После обличения в теплохватности Господь укоряет Лаодикийскую церковь в гордости и самомнении. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Верная картина самодовольных поклонников современной цивилизации, с ее чудесами техники, общедоступности комфорта, радио, телевидения, ее спортом и всевозможными развлечениями. Действительно, какую еще нужду материальную имеют ее самодовольные представители? Но духовное состояние их ужасно. Господь вновь повторяет определение его, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. В чем же избавление от этого крайне бедственного состояния современного цивилизованного человека, типичным представителем которого, как нам думается, является англосаксонская раса? Господь отвечает на этот вопрос в последующем тексте Откровения. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Золото — это подвиг ради Господа, это страдания и лишения, которые неизбежны при всяком подвиге, милосердие, терпеливой сердечной молитвы, поста, воздержания. Вот что делает богатый душу истинного христианина. Через то же золото покупается и белая одежда добродетелей, Христовой любви, смирения, кротости, послушания. Лишь в такой одежде можно явиться на брачную вечерю Агнца и не быть брошенным во тьму внешнюю. Наконец, спасение христианина начинается с того момента, когда открываются его духовные очи, и за обольщениями мира он увидит истинную единственную цель жизни человеческой — подготовление себя к грядущему Царству Небесному. И заметит свое жалкое состояние во грехе, страстях и пристрастиях, свое духовное бессилие, постоянное небрежение о состоянии своей души. Пусть же состояние внешнего благополучия не обманывает каждую душу целые христианские народы. Это внешнее благополучие скорее говорит об отвержении от Господа, так как Откровение говорит членам Лаодикийской церкви: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Очевидно, скорбями, материальной нищетой, общественными бедствиями. И вновь призывает Господь благодушествующих теперь: «Будь ревностен и покайся». Как будто бы история человечества идет вперед по пути, как говорят, прогресса, но, увы, она идет назад в самом важном для человечества — в просвещении духа. После дня наступает вечер, а затем свет поглощается тьмой ночи. Так и в жизни человечества, после расцвета христианства, наступает период отступления от христианства, потеря веры, угасание любви, порча нравов, развитие пороков, период тех тяжких времен, о которых писал Тимофею апостол Павел. Это подтверждает и история человечества. Если святой Константин Великий платил воинам награду за каждого пленного, чтобы спасти его жизнь, то Наполеон часто умерщвлял их массами, а Гитлер уничтожал не только пленных, но и миллионы жителей низших славянских рас и цыган, и ненавистных для него евреев. Англичане только за один налет в марте 1945 года на центр Берлина уничтожили 500 000 его жителей, преимущественно детей, женщин и стариков, тогда как в центре не было никаких военных объектов. То же сделали американцы в 1945 году с двумя большими японскими городами посредством атомных бомб. Последнее изобретение надо считать действительно адским, поскольку одна атомная бомба в радиусе 70 километров может уничтожить целые районы, отравляет надолго их окрестности и причиняет страшные мучения пострадавшим от нее людям. Развитие цивилизации несет бездну всяких обольщений и прельщений, не покоряться которым массам народов становится все труднее и труднее, даже из числа тех, которые в какой-то мере были просвещены светом Христовой истины. Таково будет состояние членов Лаодикийской церкви, последней из семи. Следует отметить, что в этой церкви уже не будет святых, хотя в более ранней по сроку сардийской церкви были еще христиане, которые будут ходить в белых одеждах. Откровение 3 глава 4 стих. Но для Лаодикийской церкви Откровение уже не говорит о наличии в ней праведников. Про это ужасное время, предшествующее пришествию Антихриста, имеются предсказания и многих святых. Они, в том числе святой Антоний Великий, говорили об упадке монашества последнего времени и о трудности в это время спасения. Но они свидетельствовали и о том, что неизменная милость Господня будет изливаться на человечество и в это особое тяжелое время. Господь от христиан этого времени и не будет многого требовать. Будет так, что всякий, кто лишь с верой произносит имя Господне, уже через эту веру, которая одна станет подвигом в это ужасное время, будет спасен от гибели души. Последние слова Господа к Лаодикийской церкви исполнены милосердия и одобрения. Эти слова замечательны по своей силе и глубине и принадлежат к исключительно важным для человеческой души местам Священного Писания. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Сколько в этих словах любви, нежности и снисхождения. Господь знает все обольщения последнего времени, но не покидает обольщенной человеческой души, затворившей от него двери своего сердца. Он не уходит от дверей. Он терпеливо стоит около них и стучит. Стучит и напоминает о себе. Будет совесть, вразумляет испытаниями и ждет. Ждет, что вспомнят о нем, предвечной красоте и истине, откроют перед ним двери своего сердца и снова с верой мысленно преклонятся перед ним. И тогда ничто не помешает вхождению Христа в глубины падшей души, не помешает отцу обнять блудного сына. Христос вечеряет в душе, открывшей ему двери, а со Христом в ней воцаряются мир и совершенная радость, не зависящие от внешних переживаний. Если в тягостных условиях последнего времени душа будет побеждать своих исконных врагов, плоть, мир и дьявола, то Господь обещает ей величайшую из наград: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со Отцем моим на престоле его». Откровение, 3 глава, 21 стих.